Матерь Агни-йоги. Много ошибок происходит просто только от непонимания планетного момента. По признакам ближним и дальним можно судить о все возрастающем неблагополучии во всех уголках планеты. Уже невозможно спрятаться от мирового нагнетения. Безумие правителей толкает народы на войны и новые кровопролития, неоправдываемые ничем. А эти явления можно было бы остановить, если бы народы восстали против тех, кто толкает их на эти акции. Сложное время, трудное время. Судьба человеческая на волоске.